12. Римского всадника Публия Галла за то, что он был близок к Фению Руфу и не чужд Ветеру, лишили воды и огня. Обвинителю, вольноотпущеннику в награду за оказанные услуги, жалуется место в театре среди отведенных для гонцов при народных трибунах. Были переименованы месяцы, следующие за апрелем, или, что тоже, Неронеем. Май наречен именем Клавдия, июнь – Германика, причем Корнели Орфит, почему предложению это было исполнено, обосновывал переименование июня тем, что в этом месяце были умерщвлены за свои преступления два Торквата, смотри примечание седьмое, вследствие чего название июня стало зловещим. Примечание седьмое. То есть «Децим Юни Силан Торкват», смотри «Аналы», книга 15, и «Луций Юни Силан Торкват», смотри «Аналы», книга 16. Конец примечания. Страница 317.